Самолет уходил на рассвете. Для старого Уинни, которому жестокие московские дни стоили сил немалых, велик был соблазн добраться до теплого ложа и соснуть. Но Сталин приглашал. Если бы днем раньше, в ту достопамятную минуту, когда Сталин говорил о трусости доблестного союзника, Черчиллю сказали бы, что он будет удостоен такой чести, он, пожалуй, усмехнулся бы. А вот теперь, это было явью, Сталин приглашал. Заманчиво было объяснить эти метаморфозы в поведении Сталина. Даром Черчилля убеждать, больше того, подчинять своей воле. Но старый Уинни был трезвым политиком и находил этому свое объяснение. В переговорах, как в классической драме, были завязка, кульминация и развязка. При этом каждый из поворотов можно было предусмотреть заранее, если, разумеется, стороны не отступят от первопозиции. Стороны остались при своих козырях, остальное известно. Черчиллю подали шинель. Он тщательно надел ее, не забыв застегнуть ей матерчатый пояс. Сталин шинель накинул. Они спустились вниз. Их путь лежал через Кремлевские площади. Было около 20:00 вечера, и даже купола на Кремлевском холме уже не отражали августовского солнца. Заря погасла. Как не поспешен был шаг, все, кто сопровождал их, подстали. Сейчас они шли вдвоем. То ли тишина каменного града вторглась и расколола их, то ли незнание языка было тому причиной. Они вдруг почувствовали, как утратили то немногое, что связывало их. Они шли рядом, но каждый шел своей дорогой, и каждый был закован в броню своего молчания. Они шли рядом, но это были посторонние друг другу люди, больше того, люди чужие. Впервые за все дни их московского общения они были самими собой. Много позже, когда была распечатана очередная бутылка Твиши, Сталин положил кулаки на скатерть и сказал: «А не перенести ли нам главный разговор на совещание трех?» Черчилль, так и не сумевший надкусить большое поблескивающее глянцевой кожицей яблоко и взявшийся за нож, вдруг отодвинул от себя и нож, и яблоко, устремив на Сталина сонные глаза. В этой фразе Сталина ему померещилось нечто такое, что призвано было разрушить приобретение этих дней. Да не проник ли Сталин в суть его разногласий с американцами, и не вознамерился ли столкнуть лбами могущественных партнеров? В конце концов, на месте Сталина и он бы, Черчилль, пытался решить многие проблемы войны, сталкивая Америку и Россию. Будь эта встреча на Британских островах, «вам обеспечен великолепный прием», — сказал старый Уинни. Он рассуждал так: «Если не удастся избежать встречи, так пусть она будет на Британских островах». «Благодарю вас», — сказал Сталин и, улыбнувшись, пододвинул гостю тарелку с яблоком. «Согласитесь, что в настоящее время приемы особого значения не имеют. И единственное, что важно, — победа». Черчилль не притронулся к яблоку. Нет, он, старый Уинни, рано торжествовал победу. На горизонте уже маячила новая встреча, а следовательно и новый тур борьбы. Но эта встреча уже не могла произойти в году нынешнем, как не мог быть в этом году высажен десант на континенте, а это, наверное, выигрыш. Черчилль вернулся в свою резиденцию в 3:45 утра, и в оставшийся до отъезда на аэродром час продиктовал телеграмму Рузвельту. Тон ее был оптимистическим весьма. Человек в твидовом пальто встретил Бардина и его спутников в аэропорту Стокгольма. Грабин, первый секретарь. Представился он и тронул ладонью сизые щеки. Однако щетина у него не для протокольной службы, отметил про себя Бардин, небось должен бриться, бедолага, дважды в день. Был ранний вечер, и над Стокгольмом вставало электрическое зарево. Бардин вспомнил небо Москвы, серо-синее, под цвет бумаги, которой второй год в России задраивали окна. Поймал себя на том, что ему было неприятно обилие света. «Что передала сегодня Москва?» — спросил он Грабина, когда от шофера к Егору Ивановичу, сидящему на заднем сиденье, побежал свет придорожных фонарей. «Немцы вошли в Моздок», — отозвался спутник Бардина и откинулся на спинку. Набегающий свет ослепил его.